Глава 16. Я еще раз бросил взгляд на античные статуи в арках. Конечно, в отсутствии вкуса реально отмороженному на голову хладу было не отказать. Каждая из этих фигур была прекрасна по-своему. Не было ни одного уродливого персонажа. Причем прекрасны были как женщины, так и мужчины. Несмотря на всю жуть, ведь эти арт-объекты были когда-то живыми людьми, я невольно залюбовался ими, как настоящими произведениями искусства. Похоже, ценить настоящую красоту отпрыск Марены умел. И сохранял ее вот таким противоестественным способом. Его бы психологу хорошему показать, не иначе во всем виноваты детские психические травмы и комплексы. И его стремление к прекрасному в нормальное русло направить. Хотя, что это я? Не надо забывать, они не люди, ни Мара-Марена, ни Хлад, ни духи стужи. К ним обычные человеческие понятия порой совсем неприменимы, и никакой мозгоправ не поможет. А помочь сможет лишь только тотальная зачистка. «Да, Хлад вы разбежалостным и бессердечным», продолжала делиться со мной своими воспоминаниями Снежная Королева. «Но тогда мне было на руку эта жестокость, ибо, подчиняя новые племена и народы, как еще заставить их поверить в свои силы? Но это было давно, очень давно, старик». Мара на мгновение замолчала и прикрыла глаза. «Похоже, что ностальгия по тем временам ее здорово достает, а излить душу и некому в этом замкнутом мирке. А вот нам с Матроскиным и свезло. Сейчас, как ни странно, — голос Снежной Королевы звучал подобно хрустальному перезвону, — я была бы даже довольна уступить без боя завоеванной территории одному из своих врагов. Тому витязю на белом коне в крыльчатых червонных перчатках и с огромным круглым золотым щитом в руке. Не могу вспомнить, как его звали. Он был очень красив, этот солнечный бог. Его лицо прекрасно. А его чудесные золотые волосы, рассыпавшиеся по плечам, когда он, запрокинув голову, трубил свой рог, вызывая меня на схватку, просто кружат мне голову. Если бы мне удалось вернуться туда, я бы не стала вступать с ним в бой. Я бы позволила ему сойти с коня и обойтись со мной, как снежной подругой. Мать, да у тебя, похоже, запоздалое бабье лето началось. Захотелось любви и весны. 45, 45, баба, ягодка опять. Вот только чего 45? Веков или тысячелетий? И кем был, интересно, тот самый золотоволосый солнечный бог? Уж не Гиперионом ли? Хотя нет. Скорее всего, какой-нибудь Ярила, Хорст или Сварог. Че у нас на Руси? Своих богов не было, что ли? Хотя многие из этих вершителей частенько на разных землях под разными именами действовали. Паспортов-то у них, их чай, не было. «Ты знаешь, старик, я умею ведь быть потрясающе прекрасной!» Марена открыла глаза и впилась в меня пронизывающим взглядом. «Ведь внешний облик Бога — это состояние его души!» На мгновение Снежная Королева настолько похорошела, что прямо засветилась неземным светом. А я же поспешно прикрыл глаза, чтобы, так сказать, соблазну не было. Такой божественной красотой могла обладать лишь истинная богиня. И штучки у нее на этот счет тоже, несомненно, божественные. Хотя красота у нее такая, своеобразная, холодная, ледяная. Не хотел бы я даже с такой умопомрачительной красоткой ее ложе делить. — Я так одинока, старик! — со страдальческим видом произнесла Мара. — И мысль о том, что все скоро кончится, сводит меня с ума. Я ведь не жила еще совсем. Ну да, кому и 1000 лет не возраст. Однако, если вдуматься, даже многие люди, дожив до седин, так и не жили никогда полной жизнью. «Постой, хозяюшка!» Я открыл глаза, с удивлением уставившись на истомившуюся одинокую бабу, так никогда и не познавшую настоящей любви и ласки. Жутко красивую, гордую, сильную, властную, но вместе с тем глубоко несчастную, довольно возрастную женщину. «А с чего ты вдруг решила, что все скоро закончится?» Немного помолчав, она сказала: «Перед самым моим заточением в этом месте посетила меня Макош с рожаницами». «А с долей и недолей?» — неожиданно подал голос молчавший до этого кот. «Обе были», — кивнула Марена, криво усмехнувшись. «Предсказывали чего?» — поинтересовался Матроскин. «Они без этого в гости не заявляются», — недобро блеснула Мара своими пронзительно льдистыми глазами, вновь возвращая себе облик злобной старухи. «По глазам, вижу, совсем недобрые то вести были», — предположил я, вздохнув с облегчением. Присутствие уродливой старухи, пусть и страшной, как смертный грех, переносилось куда легче, чем соседство с идеальной красавицей-богиней, просто катком проехавшей по моим мужским инстинктам. Да еще, видать, и магически усиленным обаянием. А у меня женщины, почитая, несколько десятилетий не было. А я ведь молодею потихоньку, уже не та старая развалина, какой в этот мир пришел. «Совсем недобрые», — мотнула головой старуха. «Предреклись провидицы, что сгинут старые боги, низринуты будут со своих сверкающих вершин, утратив былую силу и влияние на смертных. Забудут их люди, а нет ничего страшнее для божества, чем забвение». Закончила она свою тираду грудным свистящим шепотом. От услышанного я немного оторопел. Мне на память пришел эпизод одного рекламного ролика. Мужик начал отмечать Новый год, а с подарками заявился на 8 марта. Где был? Пиво пил. А мужики-то не знают? Так и запертая в этом уединенном мире древняя богиня была не в курсе того, насколько изменился внешний мир. «Так это, хозяюшка, я даже немного замялся, не зная, как сообщить бабе Маре это пренеприятнейшее известие». «Уже все?» Так и не придумав ничего лучшего, виновато развел руками. «Что все, старый?» Раздраженно бросила повелительница стужи. «Все, значит, все», — решительно произнес я. «Не осталось больше в мире богов, титанов и асуров. Ни в землях порядка, ни на кромке, ни в землях хаоса», — окончательно припечатал я снежную королеву неутешительными для нее сведениями, умолчав при этом, что последних представителей этих высших сущностей я же и уничтожил. «Как не осталось?» Испуганно ахнула корга, вновь на мгновение превратившись в непередаваемо прекрасную ледяную красавицу. Но к этому времени я уже вполне приспособился к ее чарам, поэтому, не закрывая глаз, спокойно произнес: «Как-то так. Похоже, что слишком долго ты была в изоляции от всего остального мира». «Этого не может быть!» — громыхнула она, подскакивая со своего блистающего трона. «Может, хозяюшка зима, я тому свидетель. Люди уже больше 1000 лет живут без богов, и ничего, как-то обходится». Марена сначала нахмурилась, видимо, давненько ей никто не перечил. Даже воздух в тронном зале основательно похолодал и начал капитально покусывать мои ухи и нос. Но это-то дело наживное. Я пустил по своим жилам и энергетическим каналам слабую, едва заметную струйку силы с разогревающим заклинанием. Подобная циркуляция энергии тут же повысила мою морозоустойчивость. Я еще и Матроскина к этому центральному отоплению подключил. А то он, несмотря на толстую шерсть, сплошь покрывшуюся инеем, тоже основательно продрог. «Спасибо, мессир!» мысленно поблагодарил он меня. «А давно я так не замерзал. Нет, я вообще так никогда не замерзал. Даже подушечки лап уже к полу примерзли». Наконец мороз отпустил, а Мара вернулась к своему уродливому состоянию старой морщинистой корги. Помолчав еще некоторое время, постарчески пожевывая морщинистыми губами, она вновь остановила взгляд своих прозрачных и бездонных ледяных глаз на мне. «Совсем никого из наших не осталось?» — спросила она, видимо, смирившись со своей участью. «Никого, хозяйка. Из Асуров только Кощей уцелел». «Ну, насчет этого пройдохи я никогда не сомневалась», — усмехнулась древняя богиня. «Такого изворотливого, хитрого, но очень умного пройдохи мне встречать не приходилось». «А что, вы хорошо знакомы?» — чтобы как-то поддержать затухающий разговор, спросил я. «Доводилось вместе, людишек». Она неожиданно осеклась, заметив, как я остановил свой взгляд на ледяных скульптурах. «Да ты договаривай, хозяюшка», — усмехнулся я. «Мне не впервой. Понял я уже, что вы вместе с ним людишек кошмарили». «Похоже, старик, что ты его тоже хорошо знаешь», — произнесла Мара, устало откинувшись на спинку трона. «Есть такой грешок», — признался я, пряча в заиндевевших усах улыбку. «Просто так вышло, что я случайно руку к его воскрешению приложил. Когда мы с ним встретились, он больше был на мумию похож». «Выкрутился, значит, опять», — ворчливо произнесла Мара. «А мне что теперь прикажешь делать?» «Пока ничего путного предложить не могу, владычица», — виновато развел руками. «Но вот тот же Кощей вполне себе приспособился к новым реалиям. И ты вполне можешь свои взгляды на жизнь поменять». «А на кой это мне, старик?» — недовольно произнесла богиня, но я видел, как огонек заинтересованности блеснул в ее глазах. «Как знать, как жизнь дальше сложится?» — ответил я на ее вопрос. «А вдруг опадут старые оковы?» «Просто так не спадут!» — раздосованно пожала губами бабка. — Уж че только не перепробовала! Не в моей власти это! — Я могу пообещать, что обязательно попытаюсь помочь, — произнес я, уловив нужный момент. — Но для этого мне тоже нужно из твоего мира вырваться. — Думаешь, я тебе поверю? — прищурилась корга, как будто хотела пронзить меня своим взглядом. «Дело-то твое, хозяюшка, верить или не верить», — пожала плечами. «Но старик Хоттабыч никогда слова своего не нарушал», — произнес я, словно клятву, положив руку на сердце. И моя рука неожиданно полыхнула ярким золотистым сиянием, словно заверяя правдивость произнесенных мною слов. Марена от удивления даже с трона привстала с открытым ртом, настолько ее поразил произведенный эффект. Да я и сам, честно говоря, пребывал в полном недоумении. — Ты кто такой, старик? — сипло произнесла Марена, словно никак не могла поверить в увиденное. — А что это сейчас было? — вопросом на вопрос ответил я. — Что это сейчас было? — потрясенно воскликнула богиня стужи, поднимаясь на ноги. — Ты даже этого не знаешь? — Ну уж извини, — вновь виновато развел руками. — За твои слова только что поручились повелители хаоса! — падая обратно на трон, выдохнула Марена. — Немыслимо! — Да? А в прошлом было совсем по-другому, — простодушно произнес я. — Прошлый раз? Я подумал, что глаза старушенцы сейчас совсем вылезут из орбит. — Они поручились за тебя уже дважды? — Нет, в прошлый раз они заверили клятву одного существа, присягнувшего мне на верность, — ответил я. — Немыслимо, просто немыслимо, — продолжала повторять Марена, не сводя с меня взгляда. «Прости за глупость, хозяйка», — произнес я, чтобы хоть немножко ее расшевелить. «А кто они, эти повелители хаоса?» «Это великие предвечные», — ответила зима. помощники самого Создателя, его первые творения, чтобы они снизошли хотя бы до богов. Я такие случаи по пальцам пересчитать могу». «Ну и ладно», — просто отмахнулся я от озвученного факта. «Но теперь-то ты мне веришь, владычица?» «Еще бы не верить!» — Марена расхоталась голос. «За тебя поручились сами предвечные! Я до сих пор поверить в это не могу!» Я терпеливо дожидался, пока старушенца не закончит рефлексировать. Наконец нервный смех ее отпустил, и она вновь растеклась обессиленной амебой по своему хрустальному трону. «Есть у меня один вариант, старик!» — наконец тихо произнесла она. «Сама я им воспользоваться так и не смогла, нет у меня сейчас таких сил. А накопить не удалось. Свободные потоки энергии в мою клетку пробиться не могут». «Да и нет там сейчас никаких потоков», — сообщил я ей, как бы между прочим, чтобы не сильно расстраивалась. «Что-то с источником произошло. Магия из мира уходит». «Тогда я тебе ничем не смогу помочь», — произнесла Марина. «Для того, чтобы тебе отсюда вырваться, основательный запас силы надобен». «Ну, кое-какие запасы имеются», — туманно намекнул я. «Показывай, что там у тебя за вариант». Мара поднялась на ноги, тяжело ступая, спустилась по ступенькам престола и подошла к огромному ледяному зеркалу, занимающего едва ли не целую стену дворца. Пока она что-то химичила, я с интересом наблюдал за собственным отражением. Заледеневшие усы и борода, превратившиеся в этакие ледяные дреды, вызывали веселый смех. А Матроскин так и вовсе превратился в какой-то заиндевевший шарик, катающийся за мной по пятам. Зеркало неожиданно моргнуло и потемнело, перестав отражать наши напряженные фигуры. А вместо зеркальной поверхности открылся потайной проход и ступени, ведущие в какой-то подвал, по которым Марена начала спускаться. Ну, а мы с Матроскиным следом. Благо, далеко идти не пришлось, а то уж очень скользкими были ступеньки. Я пару раз чуть не навернулся. Да и говорящего кота нет-нет, да и приходилось придерживать за шкирку, что он не уехал на заднице по ледяным ступеням. А вот хозяйка ледяного замка шла по льду аки посуху, ни разу не поскользнувшись. Никогда бы не подумал, куда она нас приведет. А оказались мы в конюшне. Да-да, в самой обыкновенной конюшне. Ну, ладно, не в самой обыкновенной, а полностью ледяной, как, собственно, и весь замок старухи зимы. В стойлах же обитали три огромных белоснежных жеребца. Прямо декабрь, январь и февраль, как в песне поется. А посередине конюшни стояли роскошные хрустальные сани. Я, забыв обо всем на свете, залюбовался прекрасными животными явно непростого происхождения. Да и сани были похожи на настоящее произведение искусства. «Что, старик, нравятся мои коняшки?» — неожиданно улыбнулась старуха. «Ничего прекраснее не видел, честно признался я. Настоящее чудо!» «Ну вот они-то тебя и вынесут, если сумеешь их силушкой богатырской попотчевать», — произнесла Мара, указав на заполненные колотым льдом ясли, стоявшие перед каждым животным. Я, переключившись на магическое зрение, внимательно присмотрелся к этому льду. «Черт возьми! Да это не просто лед, это кристаллы-накопители». «Да, ледяные, но свою функцию они будут исправно выполнять, пока не растают, либо пока их эти милые коняшки не схрумкают». «Сумеешь их накормить, они тебя из моего зачарованного мира вывезут», — сообщила Мара. «А сама чего же?» «Ну, во-первых, — принесла она, — я отсюда даже на них не смогу вырваться. Попытки были. А во-вторых, у меня сейчас даже и сотой доли сил не будет, чтобы их накормить». «Ну что ж», — произнес я, — «попытка не пытка». Запустив ладонь в ясли, я принялся наполнять ледяные накопители. Сила утекала сплошным потоком, но ее запаса после того, как я распотрошил гигантское кладбище Стригии, хватало с лихвой. Кстати, по мере пребывания мертвячей силы в моем источнике, она практически очистилась от того мерзкого привкуса смерти, которым смердела поначалу. Заполнив накопители в одних яслях, я перешел ко вторым, а затем и к третьим. Да уж, покушать лошадки явно любили. Потраченной энергии хватило бы, наверное, чтобы, например, освещать большой город в течение месяца. Так что резерв к тому моменту, когда ясли были полны, я основательно просадил. Но немножко силы таки осталось. Едва я закончил, как чудесные лошадки одновременно, словно по команде, захрустели заправленные силой льдом. Амара изумленно покачала головой. «Сумел ты меня в очередной раз удивить, Гассан Хаттабыч. Даже мне в былые годы с трудом удавалось их накормить, а ты сумел. Да еще осталось, небось, силушка в резерве». «Ну, есть немного, хозяюшка», — не стал я кривить душой. «Но на редкость прожорливая у тебя скотинка», — признался я. «Но так это потомство самого Слейпнира, восьминогого жеребца Одина. На какие только ухищрения мне пришлось пойти, чтобы их заполучить, до сих пор вспоминать страшно!» Дождавшись, когда ясли опустили, Марена громко хлопнула в ладоши. В конюшне мгновенно появился довешний мерзкий старикашка Ломонос. Он незаметно всплыл там морозным туманом, а затем материализовался возле своей повелительницы. «Запрягай сани, Ломонос!» — величественно распорядилась Мара. «Прокатишь наших гостей!» «А будет исполнено в лучшем виде, хозяйка!» Верный прислужник зимы поклонился владычице застужи едва ли не до земли. Свистнув на помощь мелких бесов холода, он ринулся исполнять распоряжение.